Глава 51. Алексей. Очередные проблемы с одним из ресторанов настолько вымотали, что почти не помню, как вернулся домой. И уж совсем не отложил с памяти, как оказался в ледяной кровати. Лишь проснувшись рано утром, обнаруживаю в своих объятиях прекрасную девушку в изумительно сексуальном белье. Несмотря на накопившуюся усталость, организм сразу же реагирует. Не могу отказать себе в удовольствии. Провожу по открытым и не очень участкам тела. Лида под моими пальцами довольно выгибается, словно кошка, а потом распахивает глаза. «Доброе утро!» Улыбается, а потом тянется ко мне и мягко целует. Не в силах сопротивляться, углубляя поцелуй, чувствую, как отзывается тело Лиды, оглаживаю его, сминая кружевное великолепие. Лида тихо стонет, чем еще больше распаляет. «Знаешь, твой брат сказал, что совсем скоро я окончательно встану на ноги, а гипс снимут через неделю», — шепчет мне на ухо, опаляя горячим дыханием, а потом прикусывает мочку. По телу словно разряд тока проходит, а потом еще один, когда я понимаю, что осталась всего неделя, и мы, наконец, получим то, чего так жаждем. Уверен, Лида не меньше меня желает большего. Конечно, можно было бы обойтись петингом, но я не хочу размениваться на мелочи. Мне нужно все, поэтому подожду. Кстати, о моем брате. Отстраняюсь, еле находя в себе на это силы, потому что Лида продолжает целовать меня туда, куда достает. Что за просьба? Прищуриваюсь. О чем вы договариваетесь за моей спиной? А, это... Машет она рукой. Ничего особенного. Нет уж, рассказывай. Родион сам скажет, если сочтет нужным. Лид. Смотрю на нее укоризненно. Но посуди сама, как это выглядит. Брат уводит тебя в отдельную комнату, о чем-то просит, при этом мне говорить нельзя. Она вздыхает. Он всего лишь просил меня поговорить с некой Марией. Я так понимаю, он к ней неровно дышит, а она его боится. Ну и вот, разводит руками. Облегченно выдыхаю. Всего лишь... Зная брата, ожидать можно было чего угодно. Хочу вернуться к прерванному занятию и уже наклоняюсь над Лидой, которая явно ждет моего поцелуя. Но телефонный звонок разрушает идиллию. В первое мгновение боюсь, что это из больницы, сообщить, что с Стасей что-то случилось. Но нет, это работа, будь она неладна. Но и не ответить нельзя. Беру трубку, бросая извиняющийся взгляд на Лиду, и выхожу из ее комнаты. Поднимаюсь на второй этаж, одновременно решая возникшие проблемы, а потом иду в душ и быстро одеваюсь. Судя по всему, мне предстоит нелегкий день. Когда спускаюсь, Лида уже на кухне с Клавдией Витальевной. И это выглядит так по-домашнему, что, будь моя воля, никуда бы не ходил. Остался дома, ел вкусную еду, болтал с тетей Клавой и занимался кое-чем более интересным с Лидой. Но труба зовет. Завтрак появляется передо мной в тот момент, когда я опускаюсь на диван. Я мог бы и сам приготовить, или хотя бы взять. Но Лиде словно доставляет удовольствие ухаживать за мной. Хотя это я должен делать. Что ж, ладно, мое время настанет. Через неделю у нее будет столько внимания и ухаживаний, насколько у меня хватит сил. И я постараюсь, чтобы хватило надолго. «Ты сегодня задержишься?» – спрашивает Лида. И я пожимаю плечами. «Тогда я не буду тебя ждать, хорошо?» Киваю. «Насчет Наты не волнуйся. Я съезжу, развлеку, передам от тебя привет». Снова киваю. «Если смогу, заскочу, но давать обещаний не буду». «Андрей в твоем распоряжении?» Говорю, встаю из-за стола, делаю последний глоток кофе. И, несмотря на присутствие кухарки, приникаю поцелуем к губам Лиды. Всего на мгновение позволяю себе раствориться в ощущениях и отстраняюсь. «Мне пора», — произношу сожалением. «Не забудь пообедать», — дает напутствие тетя Клава, и я киваю, зная, что вряд ли смогу последовать ее совету. И она тоже это знает, но все равно напоминает каждый раз. День проходит суматошно. Множество мелких проблем, несерьезных, но изматывающих, к концу дня не оставляет мне ни капли сил. Ближе к ужину раздается неожиданный звонок. «Константин. Надеюсь, ничего серьезного?» «Привет, Кость. «Здорово, Лёх. Как у вас там дела?» «Да у нас-то что?» — усмехаюсь. «Всё в целом без изменений. Крестница твоя, правда, умудрилась в больницу загреметь». «Что? Как?» В голосе Кости слышится волнение. Таську он любит как родную. «Да ничего серьезного. Ну-ка, Крутька говорит, банальный аппендицит. Операцию уже сделали, ее лид развлекает. Через недельку домой отпустят». «Фух, ты меня напугал. А у тебя что?» «Только сейчас напрягаю, вспоминая, зачем Костя отправился в другой город. Новости есть?» «Есть. И хорошие», — довольно говорит он. И я по голосу слышу, улыбается. «Скоро твоя Лида станет свободной». «Ну, это и ежу понятно. А что там с остальными проблемами? Деньги, которые ее муженек присвоил, и пособие, которое пытается взыскать». Следующие 15 минут Костик рассказывает, как раскатал почти бывшего мужа Лиды, разбив все его аргументы в пух и прах. А еще сообщает, что нашел девушку своей мечты. Я ухмыляюсь, не веря своим ушам. Бабник Константин, не пропускающий ни одной юбки, решил остановиться на одной женщине. Да быть такого не может. Озвучиваю сомнения. «Ну вот так», — говорит Костя. «Веришь или нет, но это любовь с первого взгляда. Когда познакомишь? А вот как с делом Лиды закончу, так и привезу знакомиться. Уже даже предложение сделал, она согласна». «Кость, ты с дуба рухнул? Какое предложение? Вы знакомы сколько? Неделю?» «Она моя судьба. И вообще, чья бы корова мычала?» «Все, бывай, у меня дел полно. Нужно к предстоящему заседанию готовиться. Если все пройдет успешно, а я в этом не сомневаюсь, то через неделю и ты предложение можешь делать». Он прощается и дает отбой. А я сижу и пытаюсь понять, куда катится этот мир. Еще совсем недавно мы собирались в тесной мужской компанией и говорили, что никто нам не нужен. А теперь вот я влюбился в Лиду. Родион не может без этой своей Марии, а теперь еще и Костик. Остался только Вован. Если и он в скором времени решит обзавестись второй половинкой, я точно поверю, что любовь – это болезнь, причем крайне заразная. Качаю головой, собираясь с мыслями. Надо ехать домой. Старался не задерживаться, но не вышло. Надеюсь, Тася не обиделась, что я не приехал. Надо завтра прямо с утра к ней зайти. Предупреждаю секретаршу, что завтра приду попозже, сажусь в машину и держу путь домой. Но по дороге заезжаю в ювелирный. Костик прав. Несмотря на то, чем закончатся ее финансовые разборки с бывшим, развести их все равно разведут через неделю. А значит, можно уже покупать кольцо. Даже если она ответит мне отказом, буду спрашивать снова и снова, пока не согласится. Я упертый.